Проблема измерения. Теория относительности дала нам довольно понятное представление о Вселенной. Пространство-время описано в ней как ткань, по которой движутся объекты. Однако квантовая физика не говорит нам, как интерпретировать ее расчеты. Почему процесс измерения вынуждает частицы выбирать состояние? Волны вероятности в самом деле существуют или перед нами лишь инструменты для анализа? В этой главе, где физика граничит с философией, мы услышим, что существует несколько способов вообразить квантовый мир. Декогеренция. Квантовая физика в наших масштабах. Вы когда-нибудь видели яблоко, которое находилось в двух местах одновременно? Или монету, у которой выпадает и орел, и решка сразу? Конечно, нет. Странности квантовой физики отсутствуют в привычном нам масштабе. Даже на уровне клеток нашего тела физические законы сохраняют совершенно классический вид. На самом деле мы уже знаем, что квантовые эффекты, такие как когерентность и туннелирование, обеспечивают эффективность процесса фотосинтеза, работу ферментов и мутации ДНК. Но следствия квантовой физики так и остаются незримыми. Почему так происходит? Почему между двумя мирами будто бы существует граница? Ответ кроется в феномене квантовой запутанности. Представим себе на минуту, что макроскопический объект, скажем, автомобиль, может существовать в квантовом состоянии. Он колеблется между положениями в движении и статичной. В такой ситуации автомобиль не движется и не стоит на месте. Он выбирает один из этих вариантов только тогда, когда подвергается наблюдению. Само собой, перед нами не просто одиночная частица, ведь автомобиль состоит из миллиардов частиц. Было бы наивно ожидать, что каждый из них будет выбирать свое состояние случайным образом, независимо от других. Итак, в момент наблюдения автомобиль оказался бы разделен надвое. Половина частиц решила бы оставаться статичной, а другая половина выбрала бы движение. В таком случае мы могли бы увидеть квантовую суперпозицию в нашем масштабе. Так почему же мы не можем этого сделать? В действительности атомы и частицы, из которых состоит автомобиль, нельзя считать независимыми. Они постоянно взаимодействуют друг с другом посредством тепла, вибрации, света и химических связей. Реагируя в такой мере, все частицы неизбежно спутываются. Их квантовые состояния переплетаются, связываются в единую суперпозицию. И когда мы наблюдаем за автомобилем, все частицы принимают одно и то же состояние. Автомобиль либо полностью статичен, либо полностью находится в движении. Этот важнейший феномен известен как квантовая декогеренция. Он объясняет, почему квантовые случайности не наблюдаются в наших масштабах. Когда взаимодействует большое количество частиц, их состояния мгновенно становятся спутанными. Квантовые суперпозиции не исчезают, но объединяются в единое наслоение, из-за чего все частицы делают одинаковый выбор в момент измерения. Поэтому для изучения подобных объектов в лаборатории необходимо максимально изолировать их от внешнего мира в идеальном вакууме без света и материи. Также нужно охладить их, приблизив температуру как можно ближе к абсолютному нулю. -273,15 градуса по Цельсию. Чтобы избежать любого теплообмена. Квантовая декогеренция объясняет, почему мы не видим объекты в суперпозиции в наших масштабах. Простая пылинка, парящая в воздухе, претерпевает декогеренцию менее чем за миллиардную долю миллиардной доли секунды. Декогеренция в процессе измерения. Представьте, что вы хотите определить положение футбольного мяча. Чтобы увидеть его, достаточно направить на него свет. Другими словами, все, что вам нужно сделать, это облучить его фотонами. В таком масштабе мяч практически не подвержен стороннему воздействию, но в масштабе частиц сложившиеся условия не пройдут бесследно. Они немедленно повлияют на частицу, которую вы хотите измерить. В квантовом мире любое наблюдение меняет то, что мы пытаемся изучить. С тем же успехом можно попробовать увидеть мяч, забросав его другими мячами. Частицы взаимодействуют с нашим измерительным оборудованием, и в дело быстро вступает декогеренция. К сожалению, мы все еще не увидели ответа на то, как суперпозиция сходится к одному варианту при наблюдении. Да, частицы объекта соглашаются в вопросе своей суперпозиции, но что вынуждает их окончательно определиться в процессе измерения? Перед нами не просто физический вопрос, а метафизическая проблема. Если мы довольствуемся тем, что принимаем квантовую механику как простую математическую модель, нам придется признать, что она прогнозирует вселенские явления с необычайной точностью. Модель работает чертовски хорошо, но мы так и не знаем, почему. Проблема измерения. Квантовая декогеренция объясняет, почему суперпозиции не наблюдаются в наших масштабах. Но у нас остаются и другие вопросы. Действительно ли суперпозиция исчезает после измерения? Правда ли частицы сокращаются до единой точки в облаке? Что происходит с другими альтернативами? Если уравнение Шрёдингера отлично описывает квантовый мир вне процесса наблюдения, то почему его поведение так внезапно меняется в ходе измерения? К тому же наши измерительные приборы тоже состоят из частиц. В совокупности эти вопросы составляют общую проблему измерения. В научном сообществе в попытке разобраться с ней сталкиваются различные интерпретации. Согласно исторической точке зрения, известной как Копенгагенская, квантовые суперпозиции – всего лишь абстрактные математические инструменты, которые используются только для предсказания конечного результата эксперимента. В облаке присутствия частицы нет ничего конкретного. Это просто умозрительная концепция для расчета вероятности получения того или иного результата. Однако в течение 20 века многие физики критиковали такую интерпретацию, из-за чего появились новые и, быть может, более удовлетворительные модели. Код Шрёдингера. Проблема измерения в наших масштабах. Чтобы подчеркнуть проблему измерения и недостатки классической копенгагенской интерпретации, физик Эрвин Шрёдингер в 1935 году придумал мысленный эксперимент под названием «Код Шрёдингера». Возможно, вы уже знакомы с одной из его вариаций. Кота закрывают в коробке, внутри которой находится колба со снотворным. В оригинальном эксперименте Шрёдингера колба содержала яд. Но, чтобы не нагнетать обстановку, давайте скажем, что в ней находится снотворное. Над колбой располагается молоточек, соединенный с механической системой, из-за которой он может прийти в движение и разбить пузырек, а может и остаться на месте. Сама система полностью завязана на радиоактивном атоме, чей распад носит квантовый характер. Атом находится в суперпозиции как целого, так и распавшегося состояния, поэтому мы не знаем заранее, вызовет ли он выброс снотворного. В начале эксперимента сосуществуют две возможные реальности. Атом представляется целым и распавшимся одновременно. Но поскольку он связан со снотворным, все объекты в коробке, включая кота, оказываются в состоянии запутанности с атомом. Вся коробка находится в масштабной квантовой суперпозиции. В одном варианте кот спит, а атом распался. Однако в другом животное бодрствует, и атом цел. До того, как вы откроете коробку, невозможно предсказать, что вы там обнаружите. В итоге вы увидите либо то, что кот бодрствует, либо то, что он спит. Вопрос Шрёдингера заключается в следующем. Когда именно кот выбирает свое состояние? Когда мы открываем коробку? До этого? После? Его мысленный эксперимент вызвал множество споров в научном сообществе. Многие считают квантовые суперпозиции не более чем математическими инструментами, не имеющими никакого отношения к ощутимой реальности. Другие говорят, что суперпозиции здесь не может быть вовсе, потому что коробка — это макроскопический объект, и законы квантового мира на нее не распространяются. Иные предполагают, что устройство, спутывающее атом и кота, можно рассматривать как измерительный прибор, а потому суперпозиция пропадает, как только его вводят в эксперимент. В любом случае, механизм декогеренции скрывает суперпозицию еще до того, как мы открываем коробку. Независимо от того, заглядываем мы внутрь или нет, коробка постоянно взаимодействует со своим окружением посредством воздуха, света или тепла. Но тогда остается вопрос, что случилось с той суперпозицией, которую мы больше не можем наблюдать? Исчезла ли она? Существует несколько вероятных интерпретаций, и на данный момент мы не можем сказать наверняка. В конце концов, когда мы открываем коробку, кот либо бодрствует, либо спит, как бы мы это ни интерпретировали. Точку зрения, которую мы рассмотрим далее, можно назвать одной из самых удовлетворительных. Во всяком случае, она моя любимая. Не все с ней согласны, но многие физики находят ее особенно изящной. Многомировая интерпретация. А что, если после открытия коробки кот и спит, и бодрствует одновременно? В этом и заключается суть многомировой интерпретации. Только представьте. Квантовая физика учит нас, что объекты оказываются в состоянии запутанности, когда входят в контакт друг с другом. Их квантовые суперпозиции притягиваются и соединяются. Но что мешает вам спутаться с радиоактивным атомом? Довольно волнующая мысль, вы не находите? Если вы откроете коробку, чтобы пронаблюдать за ее содержимым, которое находится в состоянии квантовой суперпозиции, вы тоже станете квантовым. Как и кот, вы окажетесь спутаны с устройством и будете существовать в суперпозиции. Ситуация кажется абсурдной, ведь в некотором смысле в квантовой суперпозиции существовали бы две реальности. Одна, в которой вы видите бодрствующего кота, и другая, где вы находите спящее животное. Другими словами, в этот момент существуют две параллельные версии вас самих, ведущие две совершенно независимые жизни. Звучит неправдоподобно, но именно такое предположение выдвинул Хью Эверетт в 1957 году. Согласно Эверетту, человек – такой же объект, как и любой другой, и так же, как кот, он может смешаться с окружением и, в свою очередь, стать квантовым. Для него суперпозиции остаются ощутимыми и конкретными, они так и не исчезают. Все варианты продолжают существовать параллельно и меняться независимо друг от друга, будто множество альтернативных реальностей. Это и есть многомировая интерпретация. Такое может показаться немыслимым, но только представьте. В этот самый момент параллельно с нашей может существовать огромное количество других вселенных, находящихся в рамках гигантской суперпозиции, среди которых существуют и другие ваши версии. Возможно, некоторые из ваших воплощений никогда не слушали эту аудиокнигу. Другие могли бы оказаться юристами, метателями копья, астронавтами и даже, кто знает, дельфинами. В пределах возможного любые вселенные, которые вы только в силах себе представить, способны существовать параллельно с нашей. Даже при таком взгляде на мир, странности квантового мира остаются незримыми в нашем масштабе. Декогеренция вездесущая и почти мгновенно скрывает от нас любую форму квантовых случайностей. Как и в других интерпретациях, законы квантовой физики не вмешиваются в наш масштаб, и к нему применима только привычная нам классическая физика. Параллельные вселенные, если они вообще существуют, были бы совершенно независимыми ответвлениями нашей собственной. Их было бы невозможно обнаружить или достичь. А декогеренция не позволила бы им вторгнуться в нашу собственную реальность. Несмотря на столь ошеломляющий характер всей интерпретации, ей не нужно подчиняться редуктивным положениям о квантовом облаке. Больше нет необходимости постулировать что-либо в терминах измерения или наблюдения, ведь квантовые суперпозиции не исчезают вовсе. Объекты просто взаимодействуют друг с другом, как диктует уравнение Шрёдингера, и постепенно порождают огромное дерево сценариев, которые развиваются параллельно. Как мне кажется, такая интерпретация особенно красива в вопросе той смиренности, к которой она нас подталкивает. Наша планета или Солнце не представляют собой ничего особенного в масштабах Вселенной, Поэтому возможно, что наш мир в целом тоже не один в своем роде. На гигантском древе всех возможностей Вселенная, какой мы ее знаем, была бы лишь одной ветвью среди бесконечного множества других. Но, разумеется, есть и другие интерпретации. Различные интерпретации. Загадочная квантовая физика позволяет нам вычислять результаты экспериментов, не описывая тех явлений, которые к ним приводят. Чтобы связать математику с реальностью, существует несколько возможных интерпретаций. Копенгагенская школа. Это общепринятая интерпретация квантовой механики. В ней суперпозиции рассматриваются как абстрактные инструменты для прогнозирования результатов измерений. Наблюдатель играет здесь особую роль. Измеряя квантовый объект, он вынуждает его выбрать одно из возможных состояний, причем происходит это случайным образом. Предложенная в 1927 году концепция до сих пор считается наиболее авторитетной, но появились и другие модели. Множественные миры. По Эверетту квантовые состояния не сходятся в одно. Вселенная — это огромная суперпозиция, в которой все вероятности происходят параллельно. Когда производится измерение, оно разветвляется на столько версий, сколько существует возможных результатов. Волна пилот. В разработанной Луи де Бройлем и развитой Дэвидом Бомом теории частицы рассматриваются как маленькие шарики, скользящие по квантовым волнам. Они следуют по точным траекториям и имеют четко определенные положение и скорость. Объективная редукция. Некоторые физики считают коллапс суперпозиций вполне реальным явлением. Изменив уравнение, они описывают квантовые волны, которые сокращаются независимо от наблюдателя. Такие механизмы можно проверить экспериментально. Квантовое байесианство. Кьюбизм. Согласно этой интерпретации, квантовые явления не описывают реальный мир. Вероятности не относятся к квантовым объектам как таковым, а характеризуют нашу степень уверенности насчет возможного исхода. Столкнувшись с подобными вопросами, многие физики предпочитают агностическую точку зрения и придерживаются собственных наблюдений. Математика демонстрирует результаты, и, быть может, нет необходимости подбирать для них толкование.